Братья и сестры, я прочитаю два места Священного Писания. Одно место Писания из Евангелия от Луки, 23 глава, а второе место из 118 псалма. Первое место прочитаю длинное, а второе место короткое. Я прочитаю с 33 стиха, буду читать до 43. Но не все стихи подряд, а стихи, связанные по смыслу. «И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другую по левую сторону. Иисус же говорил, «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Один из повешенных злодеев злословил его и говорил, «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил, «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал». И сказал Иисусу, «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». И сказал ему Иисус, «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Друзья, а второй текст я прочитаю из 118 псалма, только один короткий стих. Написано так, «Благо мне, что я пострадал». Братья и сестры, когда мы страдаем, это хорошо или плохо? Ну, обычно в этом случае я вам скажу, как надо отвечать. Надо отвечать хорошо. Ну, а как иначе? После такого места Писания, «Благо мне, что я пострадал», разве можно сказать, что это плохо? Друзья, но в нашем сердце появляется желание пострадать или нет? Едва ли. Скорее всего, желание пострадать у нас не появляется. Кажется, это противоестественно для человека, чтобы вдруг иметь желание страдать. Но такое бывает. Вот, например, за одного человека в Библии написано, что он захотел страдать. Помните, как этого человека звали? Моисей. За Моисея написано «захотел страдать». То есть такое бывает. И я знаю еще одного или двух братьев, которые хотели пострадать. Ну, обычно это бывает так. Хотеть пострадать – это чтобы за имя Христа тебя побили или поругали как следует. И Слово Божие говорит, что когда мы попадаем в искушения различные, то мы не должны от этого унывать, а благодарить должны Бога. Или когда огненное испытание нас посещает, то мы должны не чуждаться огненного искушения для испытания, но тоже должны благодарить Бога. Потому что, друзья, если мы реагируем на страдания правильно, то для нас будет благо. Друзья, не для каждого человека, который страдает, получается благо. Не для каждого. И не от всякого страдания бывает польза. Но всякое страдание может принести пользу, но не всегда польза получается. От чего это зависит? От меня самого. Я могу пострадать, и мне будет благо. То есть добро, получится хорошо, и я могу точно так же пострадать или даже больше могу пострадать, и благо не получится. Но даже, может быть, и вред получится. Я знаю такой случай, когда человек пострадал и по причине страданий ушел от Бога. Он обиделся на Бога, что Бог ему допустил эти страдания. И кто-то скажет, ну разве благо от этих страданий? Я специально прочитал историю о двух разбойниках. Два разбойника пострадали. Они оказались совершенно в одинаковых условиях. Они оба висели на кресте. Они испытали одинаковую меру страданий. И для одного разбойника эти страдания были благо, а для другого нет. Почему и от чего это зависит? Друзья, это зависит от нашей реакции на страдания, как мы реагируем. И поэтому я вот в этой проповеди хотел призвать нас, друзья, чтобы когда нас посещают страдания, чтобы мы старались на эти страдания реагировать правильно. Потому что страдания могут принести очень большую пользу для нашей духовной жизни, а иногда и для физической. Братья и сестры, и теперь вот я на некоторые моменты хотел бы обратить внимание, почему результат страданий этих двух человек получился такой неодинаковый. Кстати, только попутно, друзья, это не в тему входит, друзья, попутно хочу сказать, что Бог к этим разбойникам проявил милость. Скажите, к обоим или нет? К обоим. Эта милость заключалась в том, что они последний час в своей жизни провели в общении с Иисусом Христом. Последний час. Не каждому это удавалось. И не всегда это сегодня случается. Бывает, человек умирает и имеет общение с Богом, а бывает, его жизнь обрывается, и это общение у него не получилось. Бог к обоим разбойникам проявил милость, потому что их распяли вместе с Иисусом Христом. Они могли обои воспользоваться тем благом или даже благодатью, которую имели возможность принять. Братья и сестры, и в чем же разница между этими двумя разбойниками? За первого написано так. Один из повешенных злословил Иисуса. Друзья, вот типичная реакция на страдания. Один из повешенных злословил Иисуса. Очень многие люди реагируют на свои страдания точно так. Они злословят имя Господне. Ну да, скорее всего, эти люди не являются христианами, но сейчас в основном люди верят в то, что есть Бог. Если человека посетили какие-то страдания, он начинает роптать. Почему Бог это для меня допустил? Я хуже других, что ли? Человеку не нравится страдать. Он начинает роптать, обижаться, а иногда злословить Бога. Обратите внимание, когда израильтяне были в пустыне, Бог посылал страдания. Эти страдания были самого различного рода. Ну, например, они были перед морем, а сзади были войска фараона. Мы скажем, нет, это не были страдания. Их же здесь никто не бил, не уничтожал. Друзья, страдания души были неимоверно большие. Вот море, и там войска фараона. Друзья, было начало ропота израильского народа. А потом будет ситуация самая разная. Не будет воды. Или воды не было, они пришли в определенную местность, вода есть, радость, но вода оказалась горькая. Или не было пищи, или мясо захотели. Друзья, и они в этих страданиях, они роптали, а иногда злословили. И я удивляюсь, друзья, они каждый день видели Бога. Они каждый день видели столб облачный и огненный. Они каждый день собирали манну по утрам. Я представляю, это все говорило о том, что они присутствие Бога видели каждый день. И кажется, удивиться можно, как же язык поворачивался, что они роптали и злословили. И как в Библии написано, сначала они роптали на Моисея, потом роптали на Моисея и Аарона, а потом написано, роптали на Бога и злословили Бога. Дорогие братья и сестры, так и в жизни бывает, когда человек начинает страдать, он начинает роптать, обижаться, иногда злословить. Я был в одной церкви, и после собрания меня попросили, говорят, здесь у нас есть две старушки, они находятся в тяжелом состоянии здоровья, они скоро умрут, и попросили, чтобы я с ними побеседовал. И вот я встретился с первой старушкой. Да, по всему было видно, что ее жизнь уже вот-вот закончится. Она была член церкви. И вы знаете, беда в чем? Беда не в ее страданиях. Обычно старый человек, жизнь которого к концу подходит, чаще ему приходится страдать. Беда заключалась в том, что она злословила. Она злословила всех. Злословила детей за то, что плохо за ней смотрели, злословила родственников, злословила церковь, что ее мало посещали. Я ее начал увещевать, я ей говорю, сестра, тебе уже жить осталось чуть-чуть, не надо никого злословить. Она меня начала злословить. Она умерла через 2 часа, через 2 часа. И вот так вот думаешь, ну страдания. Давид говорит, благо мне, что я пострадал. Братья и сестры, страдания каждого из нас, они могут закончиться смертью. И эти страдания могут принести благо для любого из нас, если мы на них правильно реагируем. Буквально через пару часов я встретился с другой старушкой. У нее была саркома ноги. У нее была страшная опухоль на ноге. Она испытывала ужасное мучение. Я с ней беседовал. Было видно, что она сдерживала чувство боли как-то. Я у нее спрашиваю, ну как вот, вы не обижаетесь на Бога, вы не ропчете? Она говорит, кто ты, брат? Да он же так сильно за меня пострадал. Я даже обезболивающее не принимаю, чтобы мне хоть чуть-чуть приблизиться к страданиям Иисуса Христа. Друзья, эта старушка умерла на следующий день. Но впечатления от ее страданий и от того, как она на эти страдания реагировала, они остались в моем сердце, может быть, на всю жизнь. Друзья, эти события уже давно были, уже прошло несколько лет. Но я помню, с каким она вот правильным состоянием и подходом она относилась к своим страданиям. Один из повешенных злословил Иисуса. Читаю, друзья, книгу Откровения. Там, где описывается событие великой скорби, там за людей тоже написано, что изжег людей сильный зной, когда ангел вылил чашу на солнце. Изжег людей сильный зной. Они злословили и хулили имя Господня в этих своих страданиях. И не вразумились от этих язв, которые на них были. Это не во благо было. Друзья, за другого разбойника, как реагировал другой разбойник на свои страдания? Во-первых, он унимал своего товарища и говорил, мы страдаем справедливо, а он ничего достойного смерти не сделал. Братья и сестры, второй разбойник. Удивительно, что он осудил себя. Не только римский суд его осудил, он сам себя осудил. Он говорит, мы страдаем справедливо. Он согласился с этими страданиями. Мы страдаем справедливо. Братья и сестры, как это важно в страданиях задать вопрос, почему я страдаю? Потому что я вам скажу, друзья, что мы, христиане, когда страдаем, мы с вами тоже страдаем справедливо. Или нет? Скажите, по нашей жизни нужно было бы, чтобы мы пострадали, нет? За наши поступки. Я думаю, друзья, если мы когда-нибудь заболеем тяжкой болезнью, это будет справедливо. Если нас когда-нибудь побьют, это будет справедливо. Если мы понесем какую-нибудь потерю, это будет справедливо. Братья и сестры, иногда люди смотрят на страдания того или другого человека и думают, почему он страдает, что же это случилось? Но сам человек этот вопрос не задает. Однажды ученики у Христа спрашивают, учитель, кто согрешил, он или родители, что родился слепым? Обычно так бывает, когда кто-то из верующих попадает в какие-то скорби, то окружающие верующие задают вопрос, интересно, а почему такое Бог допустил? И иногда говорят, наверное, этот человек что-то плохое сделал. Братья и сестры, я не считаю, что всякие страдания – это есть результат наших грехов. Я так не считаю. Я не считаю, что всякие страдания – это есть наказание за наши грехи. Я так не думаю. Но я точно знаю, что если по справедливости, то наши страдания справедливые. И я понимаю, друзья, когда мы страдаем, это самое время, чтобы задать Господу вопрос, почему? Это самое время, чтобы проверить свое сердце, заглянуть туда поглубже, поглубже. И если Господь высветит что-то скрытое во мраке, то раскаяться и исповедать наши грехи. Потому что Господь страдания допускает по справедливости. Не просто, чтобы проверить или испытать, как мы себя поведем в этих страданиях. Но, братья и сестры, если постигли страдания, никогда не надо обижаться на Бога. Одна старушка верующая, у нее случилась потеря очень большая. Ее воры обокрали, из дома все вынесли. Она пришла домой, та еще с собрания пришла, смотрит, в доме все пусто. Она сказала, я на Бога обиделась, пойду и согрешу. Пошла и согрешила. Определенным конкретным грехом ее отлучили от церкви. Кто-то скажет, это безумие, так не бывает. Так бывает, когда человек начинает духовно падать, видя страдания, какие его посетили, и может даже от Бога уйти. Друзья, но Хорошо, если во время страданий мы проверяем свое сердце, мы проверяем свои поступки, мы проверяем свои мысли и наводим в себе порядок и очищаемся. Кто-то скажет, да это надо делать не тогда, когда страдания посещают, это надо делать раньше. Братья и сестры, да раньше проверить себя хорошенько некогда бывает. Потому что за беготней жизни, как говорят, некогда на небо посмотреть. А я бы добавил, некогда и в сердце свое посмотреть. Братья и сестры, я еще на что хочу обратить наше внимание на второго разбойника. Братья и сестры, второй из повешенных впервые в жизни Иисуса Христа назвал Господом. Многие люди Иисуса Христа Господом называют с детства. Я себя сколько помню, наверное, мне было 3 года или 2 года, я уже говорил Господи. У меня маленький ребенок есть, не самый маленький, но еще маленький, еще 3-летний, то он уже говорит Господи. Некоторые люди 100 000 раз за свою жизнь Господи скажут и на небо не попадут. Христос сказал, не всякий, говорящий мне, Господи, Господи. Даже Христос дважды говорит, Господи, Господи. Для некоторых людей сказать, Господи, это он день 100 раз скажет, когда надо и когда не надо. Друзья, этот разбойник Иисуса Христа Господом никогда не называл. Он его назвал в своей земной жизни единственный раз. Когда его посетили тяжелейшие страдания, он сказал, Господи. Братья и сестры, я что здесь имею в виду? Исповедовать Иисуса Господом в страданиях. Это много значит. Конечно, хорошо не только говорить, но чтобы он для меня был Господь. Я один пример приведу, друзья. Одна женщина-язычница, хананьянка, у которой были страшно большие страдания. У нее была бесноватая дочь. Она шла за Иисусом Христом и кричала, «Помилуй меня, Господи, сын Давидов!» Она была язычница. Кажется, еврей, далеко не каждый еврей Иисуса Христа Господом признавал. Она язычница хананьянка. Она кричала, «Помилуй меня, Господи!» А Христос не хочет ей помочь, как будто не хочет. Он говорит ей, «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Точнее, он это не ей говорит, а ученикам, которые говорят, «Господи, ну помоги, ну что она кричит за нами?» Он говорит, «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Она стоит, кланяется и говорит, «Господи, помоги мне». Я очень хочу, чтобы Иисус Христос для меня и для вас был Господь. Мы скажем, «Да это так и есть». Братья и сестры, говорить можно, но чтобы мы жили так, чтобы Он для нас был Господь. И моя последняя мысль, это, я ее так бы озаглавил, это скромная просьба или смирение. Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое. Скажите, братья и сестры, разве не лучше было бы сказать, Господи, возьми меня к себе на небо? И меня тоже. А он только говорит, помяни меня, Господи. Вспомни меня, когда придешь в царство Отца Твоего. А почему он не просит, чтобы Христос его взял к себе на небо? Да потому что у него дерзновения нету для столь великой просьбы. Он не рассчитывает на спасение. Я не думаю, что он сейчас попадет в рай. Он только хочет, чтобы Господь помянул его, когда придет к своему Отцу. И не больше. Это слишком скромно, когда можно попросить больше, но он большего не просит. Я здесь вспоминаю, друзья, историю блудного сына, который приходит к своему отцу с намерением сказать, «Я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Братья и сестры, ну скажите, разве наемнику лучше, чем сыну? Никак не лучше. Но почему бы не попроситься снова быть сыном? Прости меня, отче, прими меня снова, я хочу снова быть твоим сыном. Прими меня хотя бы в число наемников твоих. То есть у него нету, кажется, уверенности, что отец его в число наемников примет. Он очень скромно просит. Очень скромно просит. Братья и сестры, а в Библии написано так. Бог смиренным дает благодать. Смиренным дает. Женщина-хананьянка, она смирение проявила в своих словах. И псы едят крошки, падающие со стола Господ. Она не рассчитывает на буханку хлеба. Она не рассчитывает на кусок хлеба. Она рассчитывает на крошку, которая упадет со стола благодати Божией. И этой крошки ей хватит, чтобы ее дочь исцелилась. Братья и сестры, эта женщина, она тоже обладает смирением. Как и тот разбойник, который на кресте висит. Он крошечку просит, вспомни меня, Господи, когда придешь в царство твоего отца. Вы вспомните, друзья, ту женщину, которая приняла в своем сердце решение, я прикоснусь хотя бы к краю одежды, но приняла бы решение прикоснуться к его руке. Скажите, разве не лучше к руке Иисуса прикоснуться? Были люди, которые приходили к Иисусу и просили, чтобы он пришел к ним домой и возложил свои руки на больных детей. Вы помните такого человека? Возложи на нее руку, говорит один человек, чтобы она была жива. А эта женщина принимает решение хотя бы к краю одежды. Это та самая крошка, о которой я сейчас говорю. Помяни меня, Господи. Друзья, в этом отрывке я вижу великую любовь Божию, великое прощение Божие грешнику. Он говорит, ныне же будешь со мною в раю. Братья и сестры, это чудо. Ныне же будешь со мною в раю. Я хочу здесь отметить на три вещи, которые пообещал Христос. Ныне, то есть сейчас, не через 20 лет, не через 1000 лет будешь со мной в раю, когда воскреснет твое тело. Ныне же, то есть сейчас. Вторая мысль, будешь со мною. Братья и сестры, общение со Христом для этого разбойника началось на кресте и больше никогда не прерывается, продолжается в раю. И не закончится через миллиард, через 20 миллиардов лет это общение не закончится. Будешь со мною в раю. Братья и сестры, написано, что он может сделать несравненно больше, чем мы просим или даже о чем помышляем. Несравненно больше. Не намного больше, а несравненно. Разбойник попросил только, чтобы Христос вспомнил о нем, а Христос сказал, будешь со мною в раю. Давайте вернемся к началу наших рассуждений. Благо мне, что я пострадал. Я представляю, прервалась жизнь разбойника, и первое слово в раю он сказал, благо мне, что я пострадал. Я не уверен, конечно, что он такие слова сказал. Это мне так хочется. Но я точно знаю, что разбойник подумал, благо ему, что он пострадал. Я думаю, что если бы он не пострадал, то в раю бы он не оказался. А первый из повешенных злодеев никогда в раю не будет. Он сегодня мучится уже 2000 лет в ужасных мучениях в аду. Я думаю, что он мучится и в своем сердце, то в нескольких метрах от него висел Сын Божий, который мог обеспечить ему рай, но он в рай не попал. Я думаю, то, что мы сейчас не страдаем, а так вот сидим в собрании, и светло, и тепло, и хорошо, и нам нравится. Это тоже хорошо, это тоже благодать Божья, когда светит солнце, когда у нас силы для труда физического и духовного, когда у нас разум еще хорошо работает, мы слышим и видим, и поясница не болит. Это тоже благодать, братья и сестры. А если поясница заболит, то пусть для нас и боль поясничная тоже благодатью будет. Вот об этом Петр и пишет, страждущие по воле Божией, да предадут ему, как верному Создателю, души свои. Сегодня кто-то из верующих страдает, и я предлагаю, друзья, чтобы мы сейчас, склонив колени, помолились, чтобы в своих страданиях они не унывали, чтобы в своих страданиях они на Бога не обижались, но и в страданиях нашли в себе силы сказать «Слава Богу за все, что Он делает. Аминь. Живаешь ли ты, и сила в крови, крови Христа, сердцем в свободу Христову войти, и сила в Его крови, сила Божья, животворная в крови, крови Христа, Христа, сила Божья, животворная. Хочешь ли гордость и страсть умертвить, и сила в крови, крови Христа? Может Христос весь твой грех удалить, и сила в Его крови, сила Божья? Сила Божья, животворная.